Глава 22. Дальше пошло по накатанной. Как только четырем недружественным к нашему роду домам были вручены подарки, к ним подошла мама и, мило улыбаясь, предложила проследовать за ней, чтобы перекусить. Кто-то, конечно, остался, чтобы посмотреть, что подарят остальным, но большая часть людей, покоряясь маминым уговорам, ушла за ней. Удостоверившись, что одна из опасных группировок удалилась, я перевел внимание на те дома, которые были дружны с нашим, отдавая им либо подарки, либо также заказы на товары, которые пригодились бы мне при строительстве корабля и собора. Я делал так, чтобы эта довольная толпа отвалила в другую часть дворца. Настала очередь священников, которых я сначала долго хвалил, говоря, какую важную роль они играют, как тяжела ноша пригляда за людскими душами, не забыв упомянуть, что мы всегда сотрудничали и понимали друг друга. Закончив это длинное повествование объявлением об огромном денежном пожертвовании на все церкви и соборы города, причем не только сказал, а стража по моему приказу вынесла два огромных сундука и открыла их перед всеми, чтобы показать, что я не шучу, и они полны серебром. У епископов только что глаза не повылазили от обилия денег, и они, попросив нашу охрану, заторопились с праздника вместе с подношением, сказав, что завтра отдельно навестят меня, отблагодарив за столь щедрый дар. Не остался никто из них, на что я и рассчитывал, даря огромную кучу, за которую они наверняка сегодня все передерутся. Большего мне и не нужно было. Когда представители церкви, жадно смотря на сундуки в руках стражи охраны нашего дворца, отправились к своим лодкам, настала пора евреев, которым я предложил 100 рабочих мест счетоводов, юристов и писарей, поскольку дядя Джованни, опасаясь пристрастного к себе отношения, все же побоялся пригласить родню жены к себе на помощь, продолжая мучиться от кучи задач и проблем. Ошарашенный глава дома отец Амиры немедленно согласился, сказав, что пришлет мне только надежных кандидатов, а сам с удовольствием займет пост главного контролера за расходом моих средств. Начиная от их учета от поступления со стороны дома Бадаэр и заканчивая тратами на все мои прихоти. Не то чтобы я не доверял Франческо в денежных делах, но пора было наводить порядок и в своих финансах, поскольку я до сих пор толком и не знал, сколько денег имею и на что их мне хватит. Все иудеи низко поклонились, и мама увела их в отдельный зал для празднования. Туда же спустились дядя Джованни с женой, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Я же с отцом и мамой курсировал сразу между всеми, чтобы никто из них потом не сказал, что Дандола негостеприимно встретили и плохо привечали гостей. Сказать, что все были довольны, это ничего не сказать. У многих глаза просто блестели от представления, сколько денег они заработают на контрактах. Более мелкие дома, все еще не веря, показывали другим дорогие подарки, которые получили от меня. Те должны были достаться королям, но внезапно оказались в их руках, так что нобели точно знали им цену. В общем, все были довольны, кроме меня. За вечер спустившего огромные деньги и потерявшего кучу времени, поскольку подарки выбирал почти неделю, составляя список, кому и что преподнесу. Теперь же нужно было начинать сначала, и не факт, что подобные предметы в моей пусть и обширной сокровищнице еще найдутся. «Залезу в родительскую», — решил я. «Не один буду страдать». Из собственных грустных мыслей о понесенных убытках меня вырвали два человека. Подошедшие бороться, когда я был в зале венецианских нобелей, враждебных в обычное время к нашему роду, но после этого дня рождения уже непонятно, надолго ли они таковыми останутся, имея контракты на работу со мной. «Сеньор Витале?» Девушка снова низко мне поклонилась. «Я редко куда выходила последние годы, с тех пор, как у нас плохо пошли дела. Но такой праздник видела вообще впервые в жизни. Завтра весь город только и будет говорить о вас и вашей щедрости». «Угу, спасибо», — иронично хмыкнул я. «Ты говорил, что если нам интересно, готов предложить невестке работу», — напомнил мне старик наш давнишний разговор. «Паула решила не пренебрегать твоим предложением. Дела в роду пошли лучше, но пока еще не все гладко, и лишняя наличность нам бы не помешала». «А, да, точно!» Я вспомнил, о чем он. Позвав слугу, попросил позвать дядю Джованни с его супругой, а также дядю Андреа. Не успели мы поболтать о делах и моей предстоящей поездке во Францию, как подошли все названные мной люди, прислушиваясь к разговору. «Отойдем?» Я попросил унести носилки в другой зал, где никого не было. Взрослые последовали за мной. Оставив мужчин на пороге, я первым пригласил с собой двух девушек. Посматривая на родственников, они, тем не менее, зашли внутрь, и охрана захлопнула за ними дверь. «Оставим официоз». Когда мы остались одни, я обвел двух красивых девушек внимательным взглядом, под которым обе покраснели. «Предлагая вам двоим стать моими любовницами». «Что? Вы с ума сошли, сеньор Витали?» Синхронно возмутились обе, широко раскрыв глаза и собираясь выйти из помещения. Только услышав заливистый смех, девушки повернулись, посмотрев сначала друг на друга, затем на меня, радостно веселящегося. «Видели бы вы сейчас свои лица!» — хохотал я за вечер, хоть чему-то порадовавшись. «Сеньор Витали!» — Паула злобно на меня посмотрела. «Приличные люди не шутят о подобном, тем более вашего уровня!» «Сеньор Витали один раз мне уже это предлагал», — злопамятно сказала иудейка. «Правда, оказалось потом, что просто проверял мои чувства к Джованни». «Ладно, но все равно было смешно». Я вытер слезящиеся глаза платком и постарался стать серьезнее. Паула в одиночестве тащит на себе рот, занимаясь всем и сразу. Амира из той среды, которую все не любят, и поскольку вы к тому же обе женщины, то к вам точно не будут относиться серьезно. Девушки внимательно на меня смотрели, поняв, что я не просто так это говорю. «Вы обе принесете мне личные клятвы верности. Взамен будете работать моими глазами и ушами, посещая все мои производства и цеха. Я буду присылать вам письма с заданиями, вы передавать их нужным людям и контролировать исполнение». Закончил я. «Взамен на что?» — осторожно спросила Амира. Я назвал суммы, разные для каждой, получив два ошарашенных взгляда в ответ. «Ваши роды эта клятва ни к чему не обязывает», — напомнил я им. «Она касается только вас двоих». «Но, сеньор Витали, вы правильно сказали, что нас никто не будет воспринимать всерьез и слушать», — осторожно сказала Паула. «Как же мы сможем выполнять то, что вы нас просите? К тому же она простолюдинка. Как посмотрят ваши и мои родственники на нашу совместную работу?» «Все просто. Для всех проверяющим будет дядя Андрея, которого я уговорю работать на меня, после того, как вы выйдете отсюда. А Амира будет притворяться вашей служанкой». «То есть он будет просто ходить, делать важный вид, а пока на него все отвлекаются, мы должны будем смотреть за выполнением ваших распоряжений?» Правильно поняла меня Амира. «Все верно», — довольно кивнул я. «Госпожа и служанка на службе рода Дандола в сопровождении представителя рода. Все чинно, просто, понятно для обывателей. Поэтому, чтобы не было других вопросов, об этом разговоре будем знать только мы четверо. А остальным эти знания совершенно не нужны». «Я согласна. За такие деньги и души можно продать». Бороться словно отогнала пелену у себя перед глазами. «Еще месяц назад я думала, чем кормить детей, чтобы они не умерли с голода. Так что эта сумма для меня огромна. Мой народ не в том положении, чтобы привередничать, когда дают подобный шанс, который бывает лишь раз в жизни», — развела руками Амира. «Тогда вперед!» — я показал им рукой на пол. Девушки опустились на одно колено и произнесли нужные слова. «На этом все. Связь будем держать через мою служанку Роксану. Заходите теперь в гости чаще». Я показал, что они могут подняться, и наш разговор окончен. Низко поклонившись, гораздо ниже, чем сегодня при встрече, они вышли из зала, попав под вопрошающие взгляды мужчин. «Дядя Андрея, ваш черед!» — позвал я его в комнату. «Виталя, нет», — заговорил он, когда дверь за ним закрылась. «Я же еще ничего вам не предложил», — хмыкнул я. «Видел я неоднократно этот взгляд и точно знаю, что ничего хорошего он не сулит», — сказал он, усаживаясь рядом со мной. «Нет, на любые твои предложения». Я просто назвал сумму, и его лицо скривилось, словно он целиком съел лимон, к тому же вместе с кожурой. «Но вот как ты это делаешь, а?» Беспомощно он развел руками. «Я ведь точно знаю, что это путь в твою мышеловку. Я же вижу, как Джованни, несмотря на молодую жену, выматывается, работая на тебя. Знаю, и все равно сую туда же голову». Я чуть увеличил и так немаленькую сумму, что его окончательно добило. «Ну все, убей меня, кали, режь!» заерничал он, протягивая мне кинжал. «Ты сумасшедший, Виталий, если разбрасываешься такими суммами. Но я слишком слаб духом, чтобы тебе в этом препятствовать. Ведь они пойдут на поощрение всех моих грехов разом». «Ну вот и отлично. Письменный контракт заключим завтра, как и с двумя вашими новыми подчиненными. А пока слушайте, что нужно будет делать». Он внимательно на меня смотрел, когда я объяснял, что хочу, чтобы он просто прикрывал собой и своим именем двух женщин, которые будут делать всю основную работу. Его дело защищать и не давать их в обиду, если у кого появится такое желание во время проверок. А то количество слуг и охраны, которые ему полагается брать с собой для важности и солидности, будет включено в отдельную статью расходов. Закончив, я посмотрел на него. «Да, согласен. Чего тут сомневаться?» Махнул он рукой. «Я понимаю тебя полностью, и другого выхода тоже не вижу. Если они появятся где-то вдвоем, никто не примет их всерьез, это же женщины. А я твой кровный родственник, совсем другое дело». «Ну, тогда по рукам». Я протянул ладонь, которую он пожал со словами. «По рукам, искуститель». «Зовите тогда брата, он остался мне на закуску». Я показал ему зубы в широкой улыбке. Покачивая головой, взрослый мужчина поднялся и, подойдя к двери, открыл ее со словами: «Иди, Джованни, этот монстр проглотит теперь и тебя». Девушки тут же рассмеялись, а остальные непонимающие на них посмотрели. Но никто не собирался посвящать окружающих в смысл этой шутки. «С вами буду краток», — обратился я к нему, когда он осторожно опустился на стул. «Под ваше начало с завтрашнего дня поступают евреи. Купите отдельное большое здание ближе к арсеналу и посадите их всех там, чтобы во дворец рода ходило как можно меньше посторонних людей. А то мы с вами превратили его в проходной двор. Там же будете вести и все остальные деловые переговоры. А то мама сильно ругается, что по дворцу постоянно бродят толпы непонятных людей». Он согласно кивнул в подтверждении. «Следующее. У вас теперь есть юристы и счетоводы. Так что всю бухгалтерию снимите с себя и отдайте им, естественно, контролируя это все время от времени». Он также согласился с этим. «Ну и напоследок о приятном. Сумма вашего оклада увеличивается в 2 раза», спокойно сказал я, и он сначала тоже кивнул, только потом пришло понимание услышанного. «Что? Сколько?» — поразился он. «Ты уверен?» «Еще как?» Я пожал плечами. «Вы хоть и не хотите привлекать себе на помощь других, все равно лучший вариант из всех, что есть у меня поблизости. А наша общая уверенность в том, что сильный род Дандола лучше, чем один обнаглевший его представитель, надеюсь, не даст вам скатиться в воровство и лень». «Ты знаешь, я люблю тебя и брата». Он недовольно покачал головой. «Странно даже слышать от тебя подобные слова». «Не обижайтесь, дядя». Я прикоснулся к его колену. «Я должен был вам это сказать, а вы услышать, чтобы однажды ночью я не устроил чаепитие возле вашего дома». Он вздрогнул всем телом, отшатнувшись от меня, поскольку эту историю знал любой человек в городе. Матери пугали детей, рассказывая, что если те будут плохо себя вести, то к ним на ужин придет венецианец и съест всю семью заживо, запивая это все горячей водой. Это даже превратилось в своеобразную городскую страшилку, которую первым делом рассказывали всем приезжим издалека. «Я тебя понял, Виталя». «Отлично. Тогда завтра подпишем новый контракт. А сегодня продолжим веселиться. Все же у меня день рождения». «Да уж, праздник точно вышел на славу», — скептически улыбнулся он. «Тогда идемте. Не будем заставлять других гостей ждать». Утром, уведомив родителей о том, что отправлюсь в родовую сокровищницу выбирать подарки, которые повезу с собой в Англию и Францию взамен розданных вчера, я получил недовольный взгляд отца. Но мама, виновато покосившись на меня, стала уговаривать, и он, скрипя зубами, отдал свой ключ со словами: «Виталий, только имей совесть. После твоего прошлого раза мне даже послов нечем было одаривать». «Я вчера почти все свои драгоценности раздарил гостям», — напомнил я. «И у меня остались только мелочи, недостойные королей». «Все равно не бери хотя бы лучшее». Энрико сопротивлялся до конца, но я уже не слушал, в предвкушении разграбления его подземелья, радостно потирая руки. Мне нужно было восстановить дары, поскольку уже через неделю я собирался уйти в плавание для исполнения воли папы. Порох производился, основные пушки были отлиты, так что всякую мелочь можно было оставить и на монахов, уже поднаторевших в литье. Но огромный корпус корабля был заложен и сейчас обрастал шпангоутами с дополнительными ребрами жесткости. И все это точно могло делаться теперь без моего непосредственного участия. Поэтому я и решил, что сейчас лучшее время, чтобы проветриться. А для того, чтобы мое путешествие было безопасным и, самое главное, продуктивным, я сам на Елене отправлюсь в Англию, дабы поговорить с Ричардом. А свое войско, возглавляемое сеньором Бороцци, отправлю пешим ходом во Францию, снабдив необходимыми бумагами, подтверждающими, что они служат архиепископу Венецианскому, который подписал Иннокентий III, когда я послал к нему гонца, сообщив, что собираюсь ехать выполнять его распоряжение. Он так этому обрадовался, что составил еще и письма к Ричарду I и Филиппу II Августу, если те не захотят вдруг со мной разговаривать. В общем, у меня в кармане были такие документы, которые можно было сравнить с главными калибрами какого-нибудь линкора, когда тот выходил из гавани на войну. И я сильно надеялся, что это поможет мне справиться с порученными заданиями, которые выглядели, мягко говоря, трудновыполнимыми. Если еще и учесть враждебные отношения обоих королей друг к другу, равно как и ко мне самому. «Сеньор Витали». Роксана с трудом разогнула спину, кладя красивую арабскую кольчугу на большую кучу других вещей. «А зачем вам столько дорогих подарков?» Я с глубоким удовлетворением смотрел, как в сокровищнице отца количество дорогих вещей уменьшается, зато в моей увеличивается. Охрана без устали таскала помеченные мной предметы, а я старался все сделать быстро, пока отец не решит проверить, сколько вещей я реально забрал у него. «Еду в Европу. Мало ли, с какими людьми придется встречаться». Я пожал плечами, показывая на красивейшее арабское седло рядом с носилками. «Вот это, например, подойдет Ричарду. А вон тот доспех подарю еще кому-нибудь из знатных людей, кого мне потребуется задобрить». «А вас не будет ругать сеньор Энрико за то, что вы почти полностью опустошили его подземелье?» Без задней мысли поинтересовалась она, таская шкатулки с драгоценностями. «Конечно, будет», — подтвердил я. «Но мне нужно же как-то восполнить и свои запасы. Деньги-то ладно, не так жалко. Все же на благое дело пошли. Но вот что-то ценное из вещей мне никак быстро не набрать, только позаимствовать из чужой сокровищницы. Я маму, конечно, люблю, но просил же не устраивать никаких дней рождений. Она меня не послушала, так что пусть теперь слушает ворчание отца, когда тот увидит свои запасы дорогих вещей, а точнее их отсутствие». Через 2 часа операция приватизация была закончена, и я, заперев на все замки и засовы свой подвал, вернул Энрику ключ. «Надеюсь, мне что-нибудь оставил?» Из-под лобья хмуро спросил он, на что я честно, глядя ему в глаза, закивал, сказав: «Да, я взял-то совсем чуть-чуть». «Завтра зайду, посмотрю», — смягчился он. А я, пока он не передумал, рванул к себе в комнату, радуясь, что рано утром отплываю, и он не сможет мне ничего предъявить. «Ну а нечего ребенка обижать!» С этой мыслью я спокойно заснула.